Мы прошли все вместе в трапезную, где встретились с остальными обитателями нашего домика. По окончании трапезы все мы получили еще раз приказание и лечь спать сейчас же и спокойно отдыхать, пока Ессе не прикажет вставать. Я очень жалел, что не могу помочь Ессе в его труде по приготовлению для всех одежды, но он улыбнулся и ответил мне, что Грегор и Василион, свои люди в оазисе темнокожих, сделали за него больше половины работы. Захватив с собой моего дорогого Эта, которого я так мало видел сегодня, и который ждал меня у Мулги, я с грустью подумал, что бедная птичка будет скучать без меня завтра еще больше. Точно понимая мои мысли, Эта потерся о мою ногу, высоко поднял свою очаровательную головку и, важно, зашагал рядом со мной, давая мне понять, как вырос в своем мужестве и силе мой дорогой белоснежный друг. Войдя в свою прелестную тихую келью, я призвал благословение Великой Матери на все встреченное мною сегодня, на все плачущее и радующееся во Вселенной, и мгновенно заснул рядом с Эта. Проснулся я не от стука Ессе, а от тормошения Эта, чуткость которого необычайно возросла со времени его более близкого знакомства с Родандой. Я отлично понял, что Эта хотел дать мне знать о приближении Ессе. И действительно, вскоре раздался легкий стук в дверь, и когда я ее открыл, передо мной стояли две фигуры. В одной, несмотря на сильно менявший внешность костюм, я мгновенно узнал Ессе. В другой же, только пристально приглядевшись, угадал неузнаваемо преображенного костюмом Славу. Он подал мне целую пачку тяжелых, как мне показалось, одежд, улыбаясь, что так озадачил меня своим видом. Ессе дал мне бутылку с жидкостью, говоря: «Не ходи в душ, а натри тело этой жидкостью, Левушка. Мочи в ней губку и сильно растирайся. Только не забудь, что у тебя сейчас Голиафова сила. Действуй осторожно. Что для обычных людей будет сильным, тебе может показаться совсем слабым движением». «Ну, Ессе, это уж преувеличено. Вчера я так слабо держал ребенка, что чуть не уронил его, когда он неожиданно вздрогнул. Так что мое слабо и сильно, ничуть не больше и не меньше обычного. Не в силе дело, а в ловкости». И, внимание, сегодня ты будешь иметь возможность наблюдать работу очень тяжелую, людей, которые будут казаться тебе силачами. На самом же деле ловкость и внимательность этих людей заменяют им силу, в которой они далеко не первые. Ессе отправил Славу к Бронскому и Егора с такой же жидкостью, какую дал мне, велев ему помочь им растереться и одеться, а мне снова сказал: «Ну-ка, Левушка, нянька Ессе по старой памяти поможет тебе растереться и одеться». И он принялся растирать меня, причем я, смеясь, не раз говорил ему, что его «сильно» можно, пожалуй, причислить к лексикону Голиафа. Вскоре я был готов, и, к моей радости, вся одежда и высокие сапоги со шнуровкой, принесенные Славой, оказались из легкого и плотного шелка, были легки, приятны. Тяжелым был только огромный зеленый плащ, который Ессе велел мне взять на руку. В таком виде, со шлемами на головах, мы вышли на крыльцо. Здесь еще никого не было. Ессе, не теряя ни минуты, отдал мне свой шлем и плащ и побежал наверх, велев дожидаться его возвращения. Через несколько минут спустились вниз Бронский и Егора со Славой. Затем вышел Ольденкот, сказав, что с трудом закончил свой сложный туалет, а Натальи и Ессе все не было. Я боялся, что с минуты на минуту сойдет и наши друзья опоздают. Я не сомневался, что Ессе побежал к Андреевой, у которой что-нибудь не заладилось. Меня так и подрывало побежать ему на помощь. Но тут же я вспомнил, как Ессе говорил мне о ловкости, которой я отличился у постели больного. Я вздохнул, поняв, что помогу мало, послал мысленно помощь Наталье Владимировне и приник всем сердцем к Великой Матери, прося благословения на предстоящий всем нам путь. Наконец послышались поспешные шаги. Вышли на крыльцо Наталья с Ессе, а следом за ними показалась стройная фигура И. Остановившись перед Андреевой, он посмотрел ей в глаза и тихо сказал: «Как вы думаете, дорогая, если бы вы были нужны Али в эту ночь, он не нашел бы лучшего способа сообщить вам об этом, как заставить вас нарушить отданный мною приказ и продержать вас без сна именно тогда, когда надо было собрать все физические силы, чтобы слабость тела не мешала предстоящей работе? Вы и Ольденкот были предупреждены мною, что вам больше других придется отдать силы и внимание в оазисе темнокожих. Я предполагал в течение пути приготовить вас к встрече с новыми людьми, часть которых вам придется увезти отсюда в Америку и переправить в новую общину флорентийцев. Вы же, не спавшая, когда я велел, и заснувшая, когда надо было уже вставать, не сможете со всем вниманием выслушать и точно запомнить все, что я должен вам сказать. Из-за этого по приезде в оазис придется сделать остановку на целый час, чтобы я мог с вами переговорить. Вы сейчас поедете не верхом, а в клетке для женщин и будете в ней спать, пока вас не разбудят. Неужели столько лет труда Али и других с вами все еще не научили вас точно выполнять сказанное вам, а не поправлять указания учителя, как вам они кажутся ближе к здравому смыслу? Остерегитесь в будущем отступать от точности даваемых вам указаний. Это может повести к полной катастрофе лично для вас и к большой потере для всего светлого братства». И прошел вперед, мы все двинулись за ним. Я не мог видеть в царившей еще тьме лица Натальи, но по ее поникшей голове, тяжелому дыханию и неверной походке я мог себе вообразить, как болело ее сердце за совершенный ею промах. Рядом со мной шел Ольденкот, и я чувствовал глубину его сострадания и волнения по отношению к своему верному другу и товарищу. Я понял моей новой способностью видеть некоторые сцены прошлого, что благородный человек убеждал Андрееву подчиниться распоряжению и лечь спать, но она упрямо твердила, что знает, наверное, что именно в эту ночь Али будет с ней говорить. Некоторое время все шли молча, поддавшись влиянию горести одного из нас, но и, не дойдя до трапезной, остановился и сказал: «Друзья мои, я не раз говорил вам, что все люди связаны друг с другом невидимыми нитями любви. Я понимаю, что вы сострадаете друг другу в удачах и неудачах вашего труда. Но разве сострадать значит впадать в уныние? Это значит так любить друг друга, чтобы вся бодрость сердца строила вокруг него защитный мост. Включитесь вместе со мной в радость, что у нас есть возможность внести свою удвоенную энергию в дело дня и вынести на своих плечах ошибку брата. Мы сократим время еды, ускорим посадку, не будем заезжать к пустынникам, оригинальный способ жизни которых я вам хотел показать, и наверстаем то время, которое мне будет нужно для разговора. Легче, проще, выше, веселее, без постных лиц и тяжких вздохов». По всем нашим существам пробежала очищающая волна энергии, и мы легко вошли в знакомый дворик трапезной, где нас уже ждал Роданда. Быстрее обычного, покончив с едой, мы вышли на площадку, куда для сокращения времени и велел привести верблюдов. Первым подвели огромное животное с большущей клеткой под балдахином на спине, Наталье Владимировне. Я прочел многое в ее душе в эту минуту. Она, презиравшая слабость, ненавидевшая путешествия на манер восточного гарема, должна была влезать по лестнице в гнездо и ехать, отъединенная от всех нас. «Ничего, друг», — услышал я нежный голос Роданды, — «лев остается львом, хотя его и впихнут в заячью клетку. Ты львица. Была, есть и будешь ею. Но пока живешь на земле, надо жить по законам земли, есть, спать и заботиться о телесном проводнике настолько, чтобы быть всегда трудоспособной. Нельзя тебе жить с комарами и бороться с ними львиными когтями мудрено. Но жить в братской семье светлого братства льву можно только тогда, когда у него вместо упрямой львиной воли появится радость послушания тому, кого сердце льва признало учителем и господином. Это послушание – признак раскрепощения и освобожденности от давления собственной личности. Вот тебе, дорогая конфетка, ты такой еще и не видала. Она сразу принесет тебе и мир в сердце, и сон телу. Ну, полезай веселее, видишь, все уже сидят в седлах и кутаются в плащи, а тебе этого не надо. Закроют плотнее занавески. Спи себе. Наталья Владимировна очень легко взобралась в свою башню. Юный брат сел в крошечное седло почти у самой шеи верблюда. К полной неожиданности этим братом оказался Слава. По знаку И он тронул своего верблюда и поехал головным к воротам в пустыню. Последнее, что я мог разглядеть в предрассветной тьме, был Роданда с Эта на плече, посылавшие мне прощальные приветы. Мы мчались по пустыне несколько часов. Солнце было уже высоко, и если бы не огромный грубый плащ, сквозь который не жгло даже солнце пустыни, моя кожа, наверное, была бы сожжена. Под плащом, которым меня укутал Исса, как мумию, мое натертое жидкостью и тело оставалось относительно прохладным. Все, даже Исса, спрятались под плащи. Один И ехал неприкрытым, спустив лишь синюю вуаль со шлема, чтобы защитить глаза от нестерпимого сверкания солнца и песка. Нигде, сколько хватал глаз, ничего, кроме песка и солнца. Я вспомнил слова И о том, что сделала любовь Роданды для порученных ему людей из этого моря смерти и песка, сжигающего всякую жизнь.